ждали друг от друга только теплоты и утешения. Изнуренные морально и физически, они быстро заснули. За ночь их тела отдохнули, а рассудок сделал первый шаг к выздоровлению. Кэсси вытащила сосок изо рта Холмана. Возбуждение росло, и она вцепилась зубами ему в шею. Сначала осторожно, а затем посильнее. Джона охватил мимолетный страх, который сразу же исчез, когда Кэсси, лепеча любовное признание, начала целовать грудь и твердые соски Холмана. Потом провела языком по его животу и принялась вылизывать пупок. Вздыбленный, трепещущийся пенис Холмана встретился с полуоткрытым ртом Кэсси. Шелковистый язык девушки долго и жадно облизывал пенис Джона. Кэсси приподнялась, целуя и покусывая все тело Холмана. Дрожа от страсти, Джон вцепился ей в плечи. Теперь их тела двигались синхронно. Прежде чем дрожь усилилась, а наслаждение достигло апогея, Холман отпрянул от Кэсси, нежно привлек к себе ее лицо и приник к ее губам долгим и страстным поцелуем. Почувствовав на языке у Кэсси слабый привкус собственного тела, Джон распалился еще больше. Его рука энергично потянулась к ее животу, пальцы скользнули по крошечному треугольнику волос на лобке и нащупали мокрые от слизи губы влагалища. Кэсси извивалась всем телом, упираясь пятками в кровать. Девушка застонала, когда пальцы Холмана начали ласкать ее клитор. На этот раз Кэсси оттолкнула от себя Холмана. В этот миг Джон, с трудом сдерживая свой пыл, медленно и легко воткнул свой пенис во влагалище Кэсси. Девушка крепко вцепилась Холману в ягодицы, прижала его к себе, словно хотела завладеть каждым дюймом его тела. Кэсси вскрикнула, когда тело Холмана начало ритмично двигаться. Ее губы отчаянно требовали поцелуя. Потом голова Кэсси медленно опустилась на подушку. Наслаждение плавно возрастало. Ноги девушки обвились вокруг ног Джона. Холман сильно стиснул ее грудь, но девушка поняла и оценила его страстную жестокость. Кэсси расслабилась на несколько секунд раньше Джона. Она с наслаждением почувствовала, как в нее вливается теплая сперма. Ей было приятно ощущать на себе тяжелое тело Холмана. Наконец, Джон остановился. Они оба лежали, не шелохнувшись, пока их дыхание не стало ровным, а сердца не забились медленнее. Кэсси гладила затылок Джона. Холман немного приподнялся, опираясь на локти, чтобы не давить на девушку всем телом, перекатился на спину и поцеловал набухшую грудь Кэсси. Кэсси повернулась на бок лицом к Джону, одной рукой обняла его за плечи и обвила ногой его ноги. Глядя в глаза Холману, девушка провела пальцем по его лбу, носу, остановилась на губах, а затем ее палец скользнул по подбородку и шее Джона и остановился на покрытой волосами груди. «Ты так и не рассказал мне», — заговорила она, помолчав немного. «О чем?» — удивился Холман. «Ты не рассказал мне». «О чем не рассказал? Почему ты зовешь меня Кэсси?» «Ты действительно хочешь знать?» — рассмеялся Джон. «Да? Ты рассердишься». «Рассержусь? Тогда тебе лучше рассказать сейчас», — сказала Кэсси. «А может, не надо?» «Рассказывай», — потребовала девушка, теряя терпение. «Ладно», — покорился Джон, с улыбкой глядя на Кэсси краем глаза. «В детстве у меня была собака». «Собака?» «Ее звали Кэсси». «Ее звали?» «И когда я увидел тебя...» «Кэсси, ты...» «У тебя такие же глаза...» «Ты...» «Поэтому-то я и влюбился в тебя. Я понял, что вновь встретил кого-то, кто будет мне очень дорог. Поэтому-то я и назвал тебя Кэсси». Голова Кэсси упала на подушку. Девушке вдруг захотелось плакать и смеяться. Джон крепко обнял ее. Он улыбнулся, но на душе у него было тоскливо. «Представь мою радость, когда я приручил тебя!» Кэсси расплакалась. Расплакалась, потому что была счастлива, потому что в эту минуту ей было чуть-чуть грустно, потому что они вместе. «Теперь все кончено!» «С туманом? С этим кошмаром?» «Надеюсь на это, потому что в противном случае я просто не знаю, что с ним делать!» «Найдется средство!» «Хлорид кальция,